12. Стоя у окна, Игорь ощущал тоску. День был никакой, противный довольно денек. Ни тебе ветра, ни тебе солнца, в общем, ничего такого, что хоть бы как-то могло улучшить настроение. И институт, куда послал Игоря главный редактор, тоже был вполне обыкновенный. Ну почему у нас все учреждения оформляют так, чтобы в них очень захотеть не хотелось? Развлекал себя Игорь посторонними мыслями, пока женщина с усталыми и злыми глазами выписывала ему пропуск. Ну, почему у нас повсюду коридоры такие, которые, если что и могут навеять, то только скуку? Продолжал он бессмысленно размышлять, шагая по длинным коридорам, покрашенным в цвет полинялой тыквы. Вот было бы замечательно, если бы научные работники сидели где-нибудь, скажем, в лесу, наверняка это навеяло бы и массу умных и неожиданных мыслей. Наконец Игорь нашел нужную дверь. Когда-то она была коричневой, но с течением лет определить ее цвет стало практически невозможно. Лениво заскрипев, дверь открылась. Из-за стола навстречу Игорю поднялась грудь. Конечно, там были еще голова, руки, ноги, глаза, одежда, но все это не имело ровно никакого значения. Грудь заколыхалась навстречу Игорю и произнесла: «Вы, Игорь Петров, из Московского века? Мне Володя говорил про вас. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Садитесь, будем беседовать. Нет, на этот стул нельзя, у него ножки нет. На диван, пожалуйста. У него, правда, тоже нет ножки, но мы книги подставили, довольно прочно получилось». «Здравствуй, тоска», — подумал Игорь, доставая диктофон. «Сейчас она начнет мне рассказывать о том, что ей самой ужасно надоело, а меня так и вовсе не интересует». «Меня давно интересовало вот что», — радостно начал Игорь, но Ирина не дала ему договорить. «Не преувеличивайте. Я подумала так, но для чего я буду рассказывать вам о том, о чем говорил уж сотни раз? То, что вас наверняка не очень-то и волнует, это же бред, согласитесь». Игорь посмотрел на Ирину заинтересованно. «Вас ведь Володька прислал, не спрашивая, интересует вас эта тема или нет, ведь так?» В голосе Ирины явно сквозило сочувствие. «Так», — согласился Игорь. «Вот видите, я знаю, что Володька вообще не очень интересуется мнением других людей. Все необходимые материалы я уж приготовила для вас». Ирина протянула Игорю картонную папку, с которой тут же посыпались бумажки, потому что завязки на папке отсутствовали. «Вы прочитайте, там, в общем, все понятно. А если появятся вопросы, отвечу в непринужденной личной беседе. Такой план вас устраивает? А пока давайте походим по институту, посмотрим, как там у нас и что. Ведь вам что-то живое нужно, правильно?» «Женщина с такой грудью не может быть умной», — пытался убедить себя Игорь. И, как всегда бывает во время споров с самим собой, пошутил довольно по-дурацки. «Живой, а я-то думал, ваш институт занимается смертью, а не жизнью». «Шутка, по-моему, не удалась». Ирина закурила, придвинув к себе блюдце, которое от многолетней работы пепельницы превратилось из белого в черное. «Конечно, мы занимаемся СПИДой, чумой 20 века, но мы воюем на стороне жизни. Кстати, советую эту фразу запомнить. На стороне жизни неплохой заголовок, правда? А ниже так, миленько, в московском НИИ практически решена проблема СПИДа. Запомните, запомните, Володьке понравится». «Чего она все время со своим Володькой?» — возмутился Игорь. «Разумеется, про себя». А вслух он опять сказал нелепость. «Простите». «Ну что вы?» Ирина встала, подошла к Игорю. «Сейчас она прикоснется ко мне грудью», — с ужасом подумала. «Неужели это кульбит?» И стало уж совсем страшно. Ирина, однако, остановилась на расстоянии, отчего Игорю стало почему-то обидно. «Простите, ваше отчество Маркович, вы еврей?» — неожиданно спросила Ирина. «А какое это имеет значение?» — удивился Игорь. «Так», — вздохнула Ирина, — «евреи, они вообще-то умные. В нашем институте евреев так не хватает. Ну, пошли». И они вышли в грязно-желтый коридор. «Я вам покажу наших подопытных псов», — рассказывала Ирина, пока они шли, постоянно куда-то поднимаясь или опускаясь. «Между прочим, я читала ваши материалы, Игорь Маркович. Мне Володя всегда дает газету. Вы журналист, который умеет думать. По нынешним временам это редкость». С ужасом Игорь понял, что ему нравится этот комплимент. Но вслух, на всякий случай, он ничего говорить не стал. «И я сразу поняла, что вам Наукообразные вещи неинтересны? А живое в нашем институте что? Собаки, да я, ну еще наш заведующий лабораторией Сергей Александрович Поликарпов. С ним у вас интервью запланировано на завтра. А с вами? Игорь очень понравилась точность формулировки. Со мной сегодня, во время обеда, не возражаете. Это будет наша первая беседа до возникновения новых вопросов. И она снова не прикоснулась к Игорю грудью. Они спустились по скользкой щербатой лестнице, напоминающей челюсть боксера после поражения, и попали в подвал, большая часть которого была отделена ржавой ажурной решеткой. За решеткой лежали собаки. Обратите внимание на их спокойствие. Ирина положила руку на решетку. Игорь удивился, какие у нее тонкие пальцы. Подойдите, не бойтесь. Самое ужасное даже не то, что эти псы обречены на смерть, а, скорее всего, на смерть мучительную. Это куда ужаснее, что они уже сдались. Никто из них не хочет бороться за жизнь. Представляете, мы один раз засунули к ним течную сучку, так кобели не отреагировали. Можете себе представить? Страх смерти у них сильнее инстинкта. Лежат себе и спокойно ждут смерти. В подвале было темно и мрачно. Одинокая лампочка мигала столь отвратительно, будто ей было дано задание изводить этих людей, действуя на нервы. Собаки лежали недвижимо, и только два пса шевелились в дальнем углу, словно переговаривались. Игорь ударил по решетке кулаком. И одна из собак даже головы не повернула. — Вы меня сюда зачем привели? — спросил Игорь. Ирина запрокинула голову и, нараспев, произнесла. — Я капля, летящая с неба, я капля, летящая вниз, и где бы ты, милый мой, не был, меня не моли, растворись. — О, блин, она еще и стихи пишет. — С тоской, — подумал Игорь. Надо сказать, что он терпеть не мог женщин двух сортов. Те, которые, закатив глаза, через каждое слово говорят «это неприлично», «это неинтеллигентно», и тех, которые пишут стихи. «Хорошие стихи ваши», — как можно более уверенно произнес Игорь. «Вы совершенно не умеете врать, хоть Игорь Маркович». Ирина убрала руки с сетки. «А стихи действительно мои. Так балуюсь иногда. Посмотрите на этих собак. Вам не кажется, что они символизируют нас?» «В каком смысле?» — спросил Игорь, чтобы поддержать разговор. Мы тоже, в сущности, лежим неподвижно и ждем, чтобы судьба нами хоть как-то распорядилась. Разве не так? Если бы я была журналисткой, я бы именно про это и написала. А все, что касается научных изысканий по СПИДу, такая тоска, если вдуматься. Я все вожу сюда журналистов, говорю им, ну вы напишите, шнец, про наших псов. А они про одно спрашивают, когда вы победите СПИД? Когда вы победите СПИД? Может, это лично их очень волнует, ухмыльнулся Игорь. Ирина отошла из сетки, посмотрела на Игоря так примерно, как мясник смотрит на свинью, прежде чем ее зарезать, и произнесла. — Удивительно. У вас такой умный вид, красивое имя и отчество, и при этом вы напрочь лишены остроумия. Редко встретишь мужчину, который шутил бы так часто, при этом столь неудачно. Это даже пикантно. И она снова продекламировала. — Дальняя противная дорога, школьная задачка, отвяжись, пункты А и Б. С порога, к Богу, все, что между ними — жизнь. — Как интересно, — подумал Игорь. — Все, что она говорит, не имеет ровным счетом никакого значения. И то, что я лепечу, не имеет. Важно совсем другое. Хочется ей завести со мной роман или нет? В юности я так легко это определял, а нынче уж и позабыл, как это делается. Если честно, — Ирина почему-то вздохнула, я сюда очень часто прихожу, когда мне бывает одинок. А одинок мне практически всегда. Так вот, прихожу, смотрю на них, пытаюсь угадать, о чем они думают в эти последние дни своей жизни, страшно им или нет. Понимают они, для чего их сюда привели, или только чувствуют. Вы любите собак? Собак все нормальные люди любят. У вас есть пес? Нет. И у меня нет. Ирина приблизилась к Игорю совсем близко. Сколько раз хотела взять собачку, но все никак не могла выбрать. Вы бы какую взяли? Ирина стояла уже настолько близко, что Игорю пришлось решать ужасную дилемму. Либо обнять ее, чтобы не показаться смешным, либо отойти, чтобы показаться гордым. И тут очень кстати задребезжал Педжер. Как смешно! Ирина отвернулась. В этом подвале вообще-то не работают ни пейджеры, ни мобильники. У вас, наверное, какой-то уникальный экземпляр. Жена, что ли, волнуется? — Дорогой мой, — прочел Игорь, — не волнуйся, я приду поздно, ужин сам знаешь где, целую Марина. — Нет, это за редакции, — соврал Игорь и сам удивился. — Зачем соврал? А потом они поднялись в институтскую столовую. Как и все подобные учреждения, этот грязно-белый-желтый зальчик был приспособлен для чего угодно, только не для трапезы. Из окошечка, откуда открывался неприглядный пейзаж кухни, раздавались резкие голоса, Игорю выдали суп с плавающим жиром и котлеты, которые он есть не стал, подозревая, что их делают из тех самых псов, которых они только что навещали в подвале. Пытаясь одновременно удержать себя на шатающемся стуле и суп на шатающемся столе, Игорь слушал Иру. Ира говорила неинтересно, хотя выводы делала всеобъемлющие. Практически она разбавляла свои рассуждения стихами. Стихи отчет всегда состояли только из четырех строчек, и их чтение непременно сопровождалось двумя вздохами, в начале и в конце. Суетно мы живем как-то, правда, Игорь? Не по-настоящему. Поликарпов, но наш завлап, вообще считает, что спит — это есть наказание человечеству за то, что оно неправильно живет. Впрочем, он об этом еще сам вам расскажет подробно. Ирина вздохнула, Игорь напрягся. Поверну я жизни колесо, и оно покатится обратно. Прибегать так было хорошо, убегать так стало неприятно. Слушать стихи было неинтересно. Игорь решил подумать о чем-нибудь всеобъемлющем. Подумал. Вывод получился странный. Течка, думал Игорь, бывает не только у собак, но и у некоторых женщин, только она не от времени года зависит, от возраста женщины, от ее характера. Всеобъемлющий вывод породил конкретную, вполне собачью проблему. Игорю было нужно решить, то ли подчиниться страху, то ли, наоборот, инстинкту, который еще бог знает, куда заведет. Игорь слушал и думал, чему подчиниться. В конце концов, он надеялся, что кульбит жизненный — это будет все-таки нечто очень хорошее, сказочное и волшебное, а тут... Ну, не будет же он и вправду вести себя, как какой-нибудь Борзенко.